Богиня зимы. Сасси заглянула в окно. В комнате спала смертная. Под боком у нее дремал крупный рыжий кот. Ох уж этот Сорг. Не смог удержаться, чтобы не добавить огня. Но да ладно. Это все же его проделка. Она ведь сначала не планировала причинять добро последним двум смертным женщинам. Ведь для нее это всегда лишь настроение, шалость. Дать толчок, свести. А уж дальше они сами как-нибудь. Но бог лета подошел к процессу слишком серьезно и слишком активно, со всем пылом своей пламенной натуры. Он не умеет иначе. Поэтому и жульничал, и нарушал правила, и вкладывал излишне много, на взгляд Сасси, энергии. Ну да ладно, пусть. Финал этой проделки будет их общий. И потом родятся их общие с Соргом смертные детеныши. Уже не искры, а огоньки жизни закрепились в животе смертной ведьмы. Теперь-то уж точно будут расти, не угаснут. А кот... Богиня зимы свистнула тонким завыванием ветра. Услышать это могли лишь волшебные существа. И рыжий питомец ведьмы встрепенулся, поднял голову и посмотрел в окно. Шторы были не задернуты, слишком устала смертная, забыла. Сасси поманила фамильяра. Тот вскочил на лапы, выгнул спину и беззвучно зашипел, защищая свою недавно обретенную хозяйку. Но богиня вьюг, снегов и морозов лишь улыбнулась кончиками губ, покачала головой и указала взглядом на большое зеркало. Кот чуть попятился и покосился туда, куда ему указывала прекрасная, но странная женщина с улицы. А стекло уже покрывалось изморозью, словно в помещении вдруг грянул мороз. Кот озадаченно уставился на рисунок льда, перестал выгибать спину и повернулся к снежной женщине за окном. А богиня загадочно улыбнулась и рассыпалась метелью. Там, в другом мире, такой же портал, но огненный, открыл в зеркале Сорг. В комнате далекого потомка драконов сейчас светилась на полу пентаграмма, которую смертный чертил. Рядом с важным видом ходила серая кошка в короне и командовала. «Нет, хозяин, вот тут руну нужно исправить на многое. Мы ведь строим переход в мир живых». «Ты не путаешь, Джинджу? Почему многое? Мы идем к Наташе, она одна». «Не знаю, но библиотечные крысы несколько раз повторили, что тут руна должна быть многое. Я им трех жареных курочек принесла. Им пришлось как следует отработать мою взятку. Ой, смотри, смотри, хозяин, зеркало начинает светиться. Давай скорее, заканчивай пентаграмму». Наталья Морозова. «Наташа, проснись, Наташа», — будил меня Джокер. «Что случилось?» Я с трудом соскребла себя в кучу и села. Спать хотелось немилосердно, устала. «Там была женщина, за окном, но она потом превратилась в снег, а зеркало она зачаровала. Смотри!» Кот ткнул лапой в сторону зеркального полотна на дверце шкафа. «Ого!» Забыв про усталость, я соскочила с постели и подошла ближе. Все зеркало затянулось ледяными кружевами, красивыми, неповторяющимися, искрящимися на свету. Я включила торшер и с изумлением уставилась на заросшую узорной шубой зеркальную дверцу шкафа. Изнутри она светилась красным, и этот свет пробивался издалека, отогревая для себя окошко с той стороны. «Жуть какая!» — пробормотала я. Моей ноги коснулось что-то пушистое, и я от неожиданности взвизгнула и подпрыгнула на месте, перебирая босыми ногами. «Ох, Джокер, ты меня чуть до сердечного приступа не довел». Держась за бьющееся перепуганное сердце, выдохнула я. «Иди сюда». Я подхватила фамильяра на руки, прижала к груди и замерла напротив творящегося чего-то непонятного. Учитывая, что Ленка ушла к мужу именно вот так, у меня вспыхнула надежда. Сначала я ждала, потом подошла ближе и приложила ладонь к ледяным узорам, отогревая окошко и со своей стороны. И процесс сразу же ускорился, словно этого и не хватало для полноценной магии. А потом вдруг я встретилась глазами с Томасом. «Ты», — выдохнула я. «Я», — счастливо улыбнулся он. «Мы с Джинджу сейчас вытащим тебя. Ты готова?» «Да, Томас, я не одна. У меня вчера фамильяр появился». «Где?» — завопила с той стороны зеркала кошка. «Я не вижу. Где фамильяр? Наташа, а как же я? Хозяин, ну подними же меня скорее». Мы с Томасом переглянулись, он наклонился, взял на руки свою неугомонную пушистую подружку. И вот уже она смотрит на меня, а потом и на Джокера. И зуб даю, он ей понравился. Знаю я этот женский, особый такой взгляд. «Можешь обращаться ко мне, леди Джинджу Пятая», — манерно заявила она моему коту. «И учти, Наташа моя ведьма, это я ее добыла». «Можешь обращаться ко мне просто, Джокер», — невозмутимо ответил Рыжик. «И Наташа ведьма моя, но я разрешаю тебе считать ее немножко своей». «Чего?» — растерялась кошка. «Разрешаешь? Да это я ее, наша она и все тут». «Конечно, наша», — согласился Джокер. «Детенышей потом делить станем или тоже общие будут?» «Томас, как вы там?» Я перестала вслушиваться в разговор фамильяров. «Искали способ построить переход. Подкупили библиотечных крыс», — сверкнул улыбкой герцог Ван Дирк. «Посетили храмы всех богов. Всем вознесли дары с просьбой помочь тебя вернуть. По ощущениям откликнулся бог лета и огня, и вот мы тут». «И что дальше?» — спросила я. «А дальше я собираюсь перевести сюда свою любимую женщину. Ну, и ее кота. Пойдешь?» «Пойду», — улыбнулась я. Сделала маленький шажочек вперед, подходя вплотную к зеркальной поверхности, с которой уже почти стаяла ледяная корка. И вдруг почувствовала тепло руки Томаса и касание его кожи. Моргнула. Сделала еще один крохотный шажочек. Я уже была так близко, что еще миллиметр, и нос Джокера уткнется в стекло. Но вдруг оказалось, что под ногами не мой ламинат, а каменный пол, на котором нарисована пентаграмма, горят свечи и разложены различные предметы. «Ой», — сказала я, так как холод камня обжег босые ступни. «Получилось», — завопила Джинджу, вырвалась из рук хозяина и спрыгнула. «Получилось, ура! Наша ведьмочка вернулась!» «Наташа, я бы хотела осмотреться и пообщаться с дамой», — деликатно сообщил мне мой спокойный кошак. Я позволила ему тоже спрыгнуть на пол и шагнула к мужу. «Привет», — улыбнулась я и прикусила губу. «Привет, наконец-то, и не смей больше исчезать. Никогда». «Ладно», — я рассмеялась. Томас накинул мне на плечи плед, лежавший на стуле, потому что я оказалась совершенно голой. Подхватил меня на руки и закружил. Потом мы целовались. Джинджу что-то экспрессивно рассказывала Джокеру, тот отвечал, но мы не вслушивались. Бог лета. Цоргу понравилась игра. Все эти проделки в его духе, в его стиле. Да и смертные такие забавные. Феникса вот удачно возродил. Потомка драконов чуть-чуть активировал. И тот, и другой — это его детище, в них частицы истинного пламени и обычного огня. Это приятно и подпитывает его божественную силу. Ведьма, правда, нейтральное существо, часть стихий и природы. Но огонь и лето тоже часть природы, так что ведьма будет их с Цасси общая. Хорошее завершение игры. Цорг был доволен своей проделкой. И, наконец-то, он женился. Им предстоит еще отпраздновать с другими богами, но это уже просто для настроения. Главное, что хоть и долгим путем, с небольшими махинациями и проделками, но удалось жениться на самой прекрасной богине. Она такая прохладная. С ней рядом так хорошо думается, потому что утихает бешеное пламя огненной энергии. А потом они родят детей. Да и у смертной пары родятся детеныши, тоже их с Цасси общие детища. А может, они и создадут какой-нибудь новый народец? А то все расы существуют давно. Но это будет видно позднее. Богам нет нужды торопиться. Они существуют вечно, как огонь и лед, лето и зима.